вывешенную клетку, в которой сидел и громко кричал перепел. Странным казался его степной крик на городской каменной улице чопорного Петербурга. Я никогда не ловил перепелов, не держал их в клетках, но охотиться на них мне приходилось. В летнее время, когда поспевала рожь и начиналась в деревнях жатва, перепела обычно сбивались в какой-нибудь оставшийся несжатым островок ржи, и я подходил к ним с легавой собакой. Перепела очень хорошо выдерживают стойку легавой собаки. Застрелить перепела, лениво летящего над самой землей, совсем нетрудно. Мясо осеннего жирного перепела очень вкусно. Осенью, как многие перелетные птицы, перепела отлетают на юг. Когда-то в осенние месяцы великое множество перепелов собиралось на Крымском и Кавказском морских побережьях, где они ожидали доброй погоды, чтобы пуститься в рискованные путешествия через море. Крымские и кавказские охотники в осенние месяцы охотились на перепелов с ружьями, собаками, ловчими птицами, мелкими ястребами-перепелятниками. Еще довоенные годы мне довелось наблюдать такую охоту на Черноморском побережье. Вряд ли существует теперь такая охота в застроенной людьми Адлерской долине, да и перепелов стало значительно меньше. В степи перепела, разумеется, сохранились. Несколько лет назад в хорошо знакомых мне местах у моего лесного домика кричали на засеянном рожью поле перепела. Несколько раз мне доводилось находить гнезда перепелов, скрытые на пашне в хлебах. Сидящую на гнезде самочку перепела трудно увидеть. Она сидит неподвижно, прижав к спине головку, и только подойдя близко, можно ее заметить. Шумно вспорхнув, она слетит с гнезда, в котором лежат круглые, маленькие, теплые яички. В детстве, в летние месяцы, я очень любил слушать крик перепелов. Лежишь, бывало, в дозревающей ржи. Слышишь шелест колосьев, смотришь, как по высоким стеблям ползают круглые маленькие жучки божьей коровки. Слушаешь крики перепелов. Чувствуешь родное тепло земли, и кажется, что из самой земли исходят бодрые, звонкие звуки. Журавли. В далеком детстве с особенной радостью встречали мы весной журавлей, возвращавшихся на свою родину. Услышав их голоса, доносившиеся с высокого неба, мы оставляли наши игры и, подняв головы, глядели в голубую небесную высь. «Журавли! Журавли!» — громко кричали мы, радуясь прилету весенних гостей. Журавли летели стройными косяками, они возвращались из далеких теплых стран. Покружив над болотом или над берегом реки, они иногда садились, чтобы отдохнуть и подкрепить свои силы после далекого пути. Во время прилета журавлей уже оживала, теплым дыханием дышала земля. На полях, поднимаясь в небо, трепеща крылышками, заливались песнями жаворонки, цвела черемуха. Над золотыми пуховками ивы гудели пчелы. Журавли летели на север, к знакомым родным болотам, где каждый год они выводили и выращивали своих долгоногих птенцов. Уже поздней осенью, когда с деревьев опадал золотой и багряный лист, журавли возвращались на юг. Они летели такими же стройными косяками, и нам казались печальными прощальные голоса. «Прощайте, прощайте!» — кричали нам с неба улетавшие журавли. Некогда мне довелось близко наблюдать журавлей. Я охотился на глухарином таку возле большого, зыбкого, почти непроходимого болота. Ночуя в лесу, много раз на рассвете я слышал, как водят хороводы, громко кричат на болоте журавли.